Эпилог. «А вот и ужин», — объявила я, выходя из стены. «И зачем я менял все двери?» — проворчал Устин, принимая из моих рук поднос. «Если ты все равно ими не пользуешься». «Ты замечательно поработал, дорогой супруг!» Чмокнула я его в щеку, и Устин смягчился. Двери вышли добротные и стильные. Еще бы на каждую поставить датчик движения, чтобы при приближении хозяина открывались автоматически, и я была бы счастлива. А я, глупый, надеялся, что осчастливил тебя, надев на палец обручальное кольцо. Пожурил меня Устин. «С чего вдруг ты на это рассчитывал?» Игриво прищурилась я. «После того, как шантажом получил мое согласие на брак». «Шантаж?» — театрально оскорбился он. Поставив блюдо на стол, обнял меня и лукаво объяснил. «Это было лишь предложение, от которого трудно отказаться». «Офигейра, ставь щит!» — донесся до нас звонкий голосок Аниты, а затем раздался кошачий вой и звон металла. «Попался!» «Анита снова заперла кота в шаре?» Заволновалась я и дернулась, желая освободиться из объятий. «Пора спасать животное». «Зачем?» — не отпуская меня, рассмеялся Устин. «Вальдемару и самому нравится эта игра». «Судя по воплю, не очень», — покачав головой, возразила я. «Раньше он так голосил, лишь когда появлялся Магнус». К тому же вспомни, что магическое стекло — единственное, что не поддается его алмазным когтям. «Соня!» — мягко протянул Устин. «Ты забыла, каково искать Вальдемара, если он не хочет быть найденным? Если уж дал себя запереть, значит, был на это согласен». «Правда?» Поддела я мужа. «Примерно так же согласен, как я? Когда сказала «да» на твое предложение, от которого трудно отказаться». «Кстати, у меня еще одно есть». Он притянул меня к себе, и я затаила дыхание. «Мы поженились всего пару дней назад, и я еще не привыкла к мысли, что этот великий и ужасный маг — может быть таким нежным». «Хочешь услышать?» «Даже не знаю», — пролепетала я. «Наверняка от него тоже трудно отказаться». «Совершенно невозможно», — подтвердил Устин и накрыл мои губы своими, твердыми и настойчивыми. «Ахм!» — раздался кашель над нашими головами. «Совсем стыд потеряли». «Ты это о ком, Януарий?» Чуточку отстранившись, лениво поинтересовался Устин. «Черри, его глазастая команда!» Возмущенно пояснил призрак. «Устроили забастовку, требуют десерт, вспоминают, какой вкусный. Вкусный был Магнус!» «Хм!» — озадачился Устин. «Может, отправить их к Бетрис? Она жаловалась, что некоторые твари все еще прячутся в лесу, близ ее оплота». «Они остались в Шааде?» — удивилась я. «Их же должно втянуть в Замирье». «Оно заперто!» — напомнил маг. «Поэтому монстрам некуда деваться. Нападают по ночам и таскают у Бетрис еду. Скажи звероклубням, что я отправлю их по одному сразу после аукциона. Моя женушка хочет избавиться от пары старинных горшков и прикупить тройку современных гаджетов». Призрак сверкнул алым взглядом и просочился сквозь стену. Я улыбнулась. «Тебе не кажется, что у нас с Януарием стало больше общего?» «Всегда было», — отрицательно покачал головой муж. «Как глянешь с возмущением, так и хочется спрятаться, чтобы лазером не задело». «Преувеличиваешь», — рассмеялась я. «Чуточку», — согласился он и снова притянул меня к себе. «Так что насчет моего предложения?» «Разумеется, я согласна», — с энтузиазмом ответила я и тут же добавила. «Черри будет без ума от радости, когда ты отправишь ее в оплот Бетрис. А восторг стража мне даже трудно представить. Пожалуй, попрошу клубень передать ей приветик от неприкаянной души. С макаронами ручной работы». «О, а ты можешь быть жестокой!» — уважительно протянул Устин. «Ужасный!» — поправила я и чмокнула его в нос. «Стараюсь соответствовать мужу. Жаль, великой мне не стать». «Ты уже ею стала!» — серьезно возразил он. «Соня, разве ты не понимаешь, что спасла живые миры? Раньше Шат напоминал наш кухонный стол работы Аниты с моими правками. Огромный и красивый, но дырявый и пустой. Теперь он целый и неудобный», — покивала я. «Связь работает только у тебя, а моя магия стала непредсказуемой». «Мирное существование стоит некоторого неудобства», — уткнувшись носом в мои волосы, прошептал он. Отстранившись, подмигнул. «А с женой-дизайнером от него вскоре не останется и следа». «Надеюсь, ты не про мирную жизнь говоришь?» — фыркнула я и поинтересовалась. «Фло так и не отвечает?» «Не беспокойся, скоро все наладится», — пообещал Устин. Тут дверь на веранду распахнулась, и я увидела Офигейра, на плечах которого блестела стеклянная табуретка. Внутри шара, вытаращив глаза, сидел кот, а за плечами призрачным плащом развивался Януарий II. Не удалось привидению ускользнуть от игривой выдумщицы Аниты. «Та-дам!» — представила девочка нам свое творение. «Встречайте, великий и ужасный!» Сделала долгую паузу и торжественно завершила. «Нянь для моего братика!» Я поперхнулась воздухом и, закашлявшись, выскользнула из объятий мужа. Устин заложил руки за спину и, обойдя творение дочери кругом, внимательно посмотрел на Аниту. «Не уверен, что допущу это существо до сына». «Да, лучше позаботиться о братике только старшая сестра», — возмутилась она. И милостиво разрешила. «Кстати, обращайтесь, всегда готова помочь». «Договорились», — серьезно ответил мой муж. «Да какой братик!» — воскликнула я. «Мы же только...» Осеклась и, ощущая, как краснею, поправилась. «Мы же только выбирали, кого заказать у магического аиста». «Я уже заказала братика!» — безапелляционно заявила Анита и кивнула на окно, которое Устин все-таки застеклил. «Вон он, за картошкой носится. Проголодался, наверное, исполняя мой наказ». Я выглянула во двор и при виде нескладной птицы из папье-маше не сдержала смеха. «Это больше похоже на смесь вороны и страуса». «Уж чего получилось?» — буркнула Анита. Вальдемар, воспользовавшись тем, что девочка отвлеклась, раскачал шар и, свалившись с Фигейра, принялся перебирать лапами, желая исчезнуть из поля зрения нашей великой и ужасной выдумщицы. Заметив бегство кота, девочка издала гортанный крик и кинулась в погоню. Следом, улюлюкая, летел черный плащ. То есть Януарий II, за которым, гремя доспехами, едва поспевал безголовый рыцарь. «Цирк, да и только!» — покачала я головой. «И когда Нита стала такой избалованной?» «Кое-кто очень постарался и преуспел в этом!» Муж аккуратно щелкнул меня по носу и тут же посерьезнел. «Кстати, если тебе не нравится заказ нашей дочери, то можем сделать еще один. Через годик попросить у Аиста еще и дочку. Уверен, твоих способностей хватит избаловать не меньше десятка детишек, душа моя». Я лишь прикусила губу, чтобы не разреветься от невыразимого счастья. Я навсегда перестала быть непрекаянной душой. Теперь я — душа Устина, а он — мое сердце. Наша дочь — бесконечная радость нас обоих, а замок — наш общий оплот. В стиле хай-тек. Конец.